Неискренние супруги могут обманывать друг друга, пользуясь фальшивыми купонами. Так Франциско обнаруживает, что у его жены Анжелы интрижка с ее нанимателем. Он даже спасает жену, когда наниматель физически угрожает ей. После бурной сцены она благодарит его, а он ее прощает. Но впоследствии, напившись, а это бывает с ним часто, он снова поднимает эту тему, и начинается новый скандал. На языке купонов он получил оправданный гнев. Она искренне благодарила его, а он искренне простил ее. Это было правильное решение конфликта, и все купоны оказались погашены. Но, как уже отмечалось, на практике простить часто означает отложить купоны в ящик, даже если они были погашены. Каждый субботний вечер Франциско достает погашенные купоны и размахивает ими перед лицом Анжелы. Вместо того, чтобы указать, что они погашены, Анжела вешает голову и позволяет Франциско получить бесплатный гнев. В ответ она подсовывает ему фальшивые купоны благодарности. Когда она его поблагодарила в первый раз, то дала подлинные купоны золотой благодарности. Но впоследствии ее благодарность становится вынужденной и поддельной. Это самоварное золото, которое он в пьяном угаре принимает за настоящую драгоценность. Пока Франциско трезв, оба честны друг с другом и считают инцидент исчерпанным. Но когда он напивается, они начинают обманывать друг друга. Франциско осыпает Анжелу лживыми упреками, она отвечает ему той же монетой. Таким образом, аналогия между психологическими и торговыми купонами почти полная. Каждый обращается с теми и другими купонами по-своему, в соответствии со своим воспитанием. Некоторых приучили обращать купоны в наличность и забывать о них. Других научили собирать и наслаждаться ими. Такие люди сохраняют купоны и радуются, предвкушая день, когда получат за них крупную премию. И точно так же они обращаются со своим гневом, болью, страхом и виной, сохраняя их в закрытом ящике, пока не накопится достаточно для действительно крупного выигрыша. А третьи получили разрешение жульничать и делают это с огромной изобретательностью. Психологические купоны — это своего рода памятные эмоции, которые существуют в виде набора молекул в постоянно возбужденном состоянии или в виде электрических потенциалов, которые ходят по кругу в кривой Джордана. Кривая Джордана — замкнутая кривая, без петель и пропущенных участков, названа по имени математика Джордана. Такой потенциал не исчезает, пока не произойдет внезапного разряда накопленной энергии. Как быстро произойдет разряд, зависит, по-видимому, частично от генов, частично же определяется приобретенными в детстве условными рефлексами, которые в нашей терминологии соответствуют родительскому программированию. Во всяком случае, если человек снова и снова достает старые купоны, они становятся все более потрепанными и изношенными, а аудитория все больше устает от них.